Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассматриваем тему презентации. Я Александр Бобков, бизнес-тренер. Моя тема, моя специализация – это продажи, переговоры, презентации, а также тайм-менеджмент и эффективная деловая коммуникация. Тема «Коммерческая презентация» включена в блок по эффективным навыкам делового общения. И сегодня мы рассмотрим все необходимые элементы составления, подготовки и проведения коммерческой презентации. Во-первых, мы рассмотрим, что в себя включает понятие цели презентации и в чем состоит задача коммерческой презентации. Мы рассмотрим, какие действия и какие этапы мы проходим в процессе подготовки. В процессе подготовки к презентации, в процессе выстраивания ее структуры, в процессе подбора тех слов и тех ключевых фраз, из которых будет состоять сама презентация. Мы рассмотрим, какими путями и какими методами вы можете установить контакт с аудиторией, добиться понимания, добиться доверия и сделать все необходимое, чтобы ваша презентация достигла своей цели, то есть достигла восприятия, внимания и понимания тех людей, к которым она будет обращена. И также мы рассмотрим, каким образом вы сможете привлекать, удерживать и восстанавливать внимание аудитории, которая пришла к вам, пришла услышать вас, увидеть вас. Мы рассмотрим также, каким образом и какими методами можно отвечать на вопросы, которые поступают из аудитории, какие методы аргументации использовать и как работать с трудными случаями, с случаями, когда из аудитории поступают сложные вопросы, которые требуют ответа. И в завершении мы рассмотрим, каким путем, каким методом мы сможем добиться эффективного и результативного завершения презентации. Как часто вам приходится делать презентации? Наверное, у всех по-разному. В какие-то моменты это требует от нас постоянного включения, когда-то мы это делаем раз от разу. В любом случае, когда бы это ни происходило, от нас требуется предельная собранность и понимание того, для чего мы делаем эту презентацию. Любая презентация имеет в виду какую-то цель. Презентация адресована определенному кругу слушателей и, скорее всего, имеет определенную тему. Иногда можно услышать и увидеть презентации, цель которых не ясна, цель которых не прояснена даже самим выступающим для самого себя. Презентация в виде информирования, презентация в виде сбора сведений, которые заканчиваются словами «ну вот, пожалуй, и все, я сказал все, что хотел, остальное на волю слушателей». Ваша презентация, презентация коммерческого плана, должна иметь совершенно конкретную цель. Совершить какое-то изменение, сделать какой-то сдвиг, запланировать какое-то действие и побудить к этому действию тех людей, которые слушают вас, тех людей, которые пришли к вам на презентацию, тех людей, кому вы обращаетесь со своим информационным посланием и кому адресуете свое убеждающее воздействие. Запланируйте конкретный результат, и ваша презентация достигнет той цели, для которой она создавалась. Важно также понимать, что цель презентации не является целью самой в себе, она является частью решения какой-то большей задачи, какой-то основной задачи. И получив результат конкретной презентации, вы затем, видимо, используете этот результат, это решение для достижения более высокой цели, цели большего масштаба. Важно четко понимать, как будет использован результат вашей презентации. Важно понимать, каким образом вы встроите его в общую канву своей деятельности. Этот результат должен быть интересен не только вам. Естественно, вы имеете в виду свою выгоду или выгоду тех, кого вы представляете на презентации. Важно также предусмотреть, чтобы эта цель, эта выгода была интересна и аудитории. В этом случае аудитория быстрее, легче и с большей охотой последует за вами и откликнется на ваш призыв, побуждение к действию. Цель презентации, в том виде, в котором она будет вами сформулирована, должна быть записана. Обязателен письменный формат цели. Цель, которая записана, существует. Цель, которая не записана, не выведена на бумагу, она не существует и не будет побуждать вас двигать презентацию именно в этом направлении. Мы все видели с вами прогноз погоды по телевидению. Мы видим его каждый день. Что мы слышим? Что мы видим? Человек выступает, он дает информацию, он дает сведения, он дает сводку погоды. Является ли это презентацией? Да, в какой-то мере является. Мы получаем информацию, но при этом мы не получаем никакого побуждения к действию. Это первый, самый начальный уровень презентации. Презентация с целью просто информирования. Здесь минимальная направленность на убеждение и также небольшая направленность на информирование. Просто дается информация. Другого рода презентация, когда мы видим выступление кандидата на каких-либо выборах, когда мы видим человека, горящего какой-то идеей и стремящегося донести эту идею до аудитории, до публики. И не просто донести эту идею, а заразить ею, зажечь публику, опять же, имея в виду какую-то свою цель. В данном случае, в случае предвыборной речи, собрать как можно больше сторонников, привлечь как можно больше голосов на выборах. В этом случае информирующая часть невелика, но при этом есть большая степень воздействия, большая степень желания убедить, большая степень эмоционального посыла. Третий случай, когда мы видим, например, коммерческую презентацию человека, продающего какой-то товар. В этом случае мы видим и большую силу убеждения, желание продать товар, желание представить в наилучшем свете все характеристики, преимущества и выгоды этого товара. И также есть большая и емкая информационная часть, которая позволяет клиенту, потенциальному покупателю, больше и лучше узнать о товаре. Все вместе создает сильную, яркую, сочную и привлекательную картину. Все вместе создает картину коммерческой презентации, которая наполнена информационным воздействием и убеждающей силой. И четвертый вариант презентации, когда мы видим, например, рабочее совещание проектной группы, когда встречаются коллеги, которые ставят своей целью информировать друг друга о состоянии дел, о положении вещей в проекте. При этом у них нет какой-либо задачи убеждать друг друга в каких-либо вещах. Они просто информируют. Разные презентации, разная степень сочетания факторов информирования и убеждения. Нам важно понять, какой будет наша презентация, на что она будет направлена. Будет ли она в большей степени направлена на информирование людей, или же наша задача убедить, сдвинуть точку зрения, помочь людям понять что-то в ином свете. Как только мы это для себя определим, нам станет понятно, как готовить нашу презентацию и какие слова, какие ключевые фразы, какие действия нам стоит в нее заложить. Для нас также важным является анализ тех людей, анализ аудитории, которая встретит нас в зале. Нам важно понимать, кто в зале. Нам важно понимать, для кого мы будем выступать. Почему это важно? Потому что разные люди по-разному воспринимают ту информацию, которую мы даем. Что важно знать о тех людях, которые ждут нас в аудитории? Во-первых, возраст и пол. Во-вторых, какой социальной группе они принадлежат? В-третьих, какие интересы преследует большинство из них? И, возможно, стоит проанализировать и предусмотреть, каково их эмоциональное состояние на момент вашего появления в аудитории. Дело в том, что эти факторы очень важны, поскольку влияют на восприятие той информации, которую вы собираетесь донести до аудитории. Важно учитывать характеристики аудитории при подготовке вашего выступления. Специалистами по восприятию человека установлено, что лучшее время для выступления перед людьми молодого возраста, а также пожилыми людьми и женщинами – это вечер. И, скорее всего, поздний вечер. Потому что в это время у человека наиболее сильно развито восприятие эмоциональных сторон выступления. И здесь есть место разнообразным историям из жизни, есть место обращениям к чувствам, есть место рассказам о том, что вы чувствовали и что вы переживали в тот или иной момент. В этот момент хорошо обращаться к эмоциям. Утреннее же время оптимально для выступления перед теми людьми, кто средних лет, мужчинами, у кого хорошо развита рациональная сторона восприятия. И утренние часы, дневные часы – хорошее время для приведения фактов, аргументов, статистики, цифр, демонстрации диаграмм, демонстрации конкретных данных о проведенных исследованиях, тестах и так далее. Итак, мы знаем, перед кем мы выступаем, мы запланировали время выступления, мы представляем себе, что мы хотим сказать. Настало время для подготовки к презентации, настало время для прохождения важных трех этапов, трех составляющих подготовки. Представьте, что вам предстоит снять фильм, буквально снять фильм о самом себе. Что в первую очередь делается при создании фильма? Фильм создается на основе какого-то литературного произведения или сценария. Нам важно написать сценарий. Нам важно вложить в него все те слова, главные, важные, которые обязательно должны прозвучать перед нашей аудиторией. Лексическая структура презентации – это первый шаг, первый этап подготовки к презентации. Это словесный каркас, это костяк, если хотите, скелет, на который затем уже мы сможем навесить все необходимые составляющие презентации. Второй шаг. Нам важно понять, в какой момент и в какой последовательности прозвучат те или иные фразы, аргументы, выводы, какие-то истории. Нам важно составить композиционный план нашей презентации. Композиционный план включает введение, вводную часть, затем основная часть и затем завершение. Каждая из этих частей занимает определенное время. И, кроме того, важно предусмотреть, как мы будем распределять свои усилия во время презентации. В какой момент мы будем говорить об одной теме, в какой момент перейдем к другой, сколько времени уделим какому-то конкретному факту, сколько времени уделим каждому слайду, если мы используем в презентации слайды. Не секрет, что перед презентацией каждый из нас испытывает какое-то волнение, испытывает небольшую долю адреналина. В этом случае подготовка является лучшим средством для того, чтобы справиться с таким волнением, поскольку подготовка предполагает четкое знание вами того, о чем вы будете говорить, в какой последовательности и сколько времени у вас уйдет на каждый логический и тематический блок. Для того, чтобы построить план лексики, план лексической структуры презентации, вам важно понять, какие именно слова вы хотите сказать вашей аудитории, о чем будут эти слова. Важно буквально запланировать, записать, что должно прозвучать в вашей презентации, какие основные моменты, какие факты, какие аргументы должны быть, чтобы аудитория, их услышав, смогла легче принять решение по итогам презентации. Любое литературное произведение построено по закону композиции. С чего начинается любая книга? Сразу вступают ли в действие главные герои? Нет. Вначале мы видим пролог. Описание событий, описание ситуации, в которой будет разворачиваться основная часть. Затем уже начинаются события, которые и составляют собой основную часть книги. И где-то в этой книге звучит выстрел, производится решающее действие, производится то, что составляет основу, кульминацию всего сюжета. Затем следует эпилог, то есть выход из ситуации, завершение. Ваша презентация тоже может быть построена по закону композиции, по законам литературного жанра, по законам творчества. Ведь странно выглядит оратор, презентатор, который, выскакивая на сцену, сразу начинает что-то рассказывать собравшимся о товаре или о своей точке зрения. Вначале, скорее всего, он будет говорить о том, какая ситуация, что сейчас важно знать людям, что сейчас поможет им в решении их проблем. А затем уже перейдет к сути дела, начнет говорить о свойствах, о преимуществах, о своей точке зрения, о том, что необходимо аудитории, в чем состоят ее выгоды. В этом случае важно понимать, что любой процесс, который мы производим, который мы выполняем со сцены в качестве презентатора, может и должен быть построен по закону композиции. Итак, вы знаете, кто в зале, вы построили свою презентацию, вы знаете, что скажете и в какой последовательности. Вам важно понимать также, сколько времени вы уделите каждому смысловому и логическому блоку. Рекомендации таковы. Уделяйте не более 20 минут одной большой теме. Большее время просто не будет восприниматься. Ваша аудитория, скорее всего, устанет слушать одно и то же, об одном и том же в течение времени больше, чем 20 минут. Меняйте тему, переходите к следующему вопросу. Меняйте стиль изложения, меняйте форму подачи. Что-то меняйте каждые 20 минут. Также важно помнить, что один логический блок, одна часть темы, может быть в фокусе внимания не больше 6 минут. Примерно через 6 минут, сделайте какую-то логическую паузу, привлеките внимание к чему-либо, сделайте какую-то перебивку, переменку, чтобы у людей освежилось восприятие, и они смогли с какой-то иной точки зрения увидеть предлагаемый вам вопрос, увидеть что-то новое в той теме, которую вы раскрываете. И в случае, если вы используете слайды, затрачивайте не более 3 минут на рассмотрение каждой темы по каждому слайду. 3 минуты – это тот предел, в течение которого слайд привлекает внимание. Спустя 3 минуты важно поменять слайд, перейти к следующему блоку рассмотрения вашей темы. Насколько важны первые секунды вашего появления перед аудиторией? Это самое золотое время. Это те секунды, в течение которых вы производите первое впечатление на вашу аудиторию. Конечно же, крайне желательно, чтобы это впечатление было благоприятным. Это основа вашего выступления. Многие презентации проваливаются в эти секунды. И также многие презентации делаются уже в эти первые секунды вашего появления. Почему так? Потому что в эти секунды люди составляют первое впечатление о вас, а затем оно действует в течение всей презентации. Аудитория проецирует на вас то впечатление, которое вы произвели в течение первых секунд вашего появления. Что главное стоит учесть в эти начальные и очень важные моменты презентации? Во-первых, то, как вы появляетесь, как вы выходите к вашей аудитории. Не секрет, что компоненты первого впечатления включают в себя несколько факторов. Мы получаем информацию по разным каналам, и самый мощный из них, самый большой, это канал визуального восприятия. Подёжки встречают, все мы знаем эту пословицу. И появление нового человека перед нами, нами воспринимается в первую очередь по тому, что мы видим. А что мы видим? Как одет, как выглядит, как двигается, как идет, как смотрит, как держит голову. Много разных мелочей, много разнообразных моментов, которые обращают на себя наше внимание, и мы их воспринимаем в комплексе. Мы создаем первое впечатление по тому, как человек движется. Ваш выход к аудитории – это ваша самопрезентация. Это то, как вы себя держите, это то, как вы себя ведете в эти минуты. Выйти из-за стола, подняться из зала на сцену, выйти из-за кулис – все это золотые секунды, которые во многом определяют, как дальше будет вас воспринимать публика, аудитория, слушатели. Выйдя к аудитории, выйдя к тем людям, которые ждали вас, важно взять небольшую паузу. Не бросаться в бой сразу, не начинать говорить, как только вы появились на сцене. Возьмите несколько секунд паузы. Для чего? Для того, чтобы познакомиться глазами с аудиторией, для того, чтобы установить так называемый зрительный контакт. Достаточно просто пробежать глазами, останавливаясь на каждом не больше, чем на полсекунды-секунду. Тех людей, которые откликаются на ваш взгляд, просто поблагодарить глазами, поздороваться глазами. Тех, кто пока еще не видит вас, просто пропустить. Важно найти в зале несколько союзников, несколько людей, которые уже готовы воспринимать вас. В дальнейшем вы сможете использовать эту поддержку, чтобы растопить лед всего зала. В том случае, если не все люди еще на вас обратили внимание. Зрительный контакт – это утверждение вашего статуса. Вы вышли на сцену, вы берете в руки ситуацию, вы показываете – вот кто пришел. И затем следуют слова приветствия, затем следуют слова, которые могут быть разными, смысл их в одном. Вы начинаете говорить, вы включаете для ваших слушателей аудиальный канал восприятия. Наша речь состоит из двух важных компонентов. Во-первых, это канал вокальный, то есть отражающий голосовые характеристики речи. Тембр, громкость, интонации, темп речи. Во-вторых, это, собственно, смысл слов. Канал называется вербальный. Важно понимать, что в первые секунды наибольший акцент, наибольшее внимание уделяется именно голосовым характеристикам речи, тому, как вы говорите. И здесь, пожалуй, самым богатым и самым важным для изменения компонентом является интонационный компонент. То, с какой интонацией вы выходите к аудитории, то, как вы ее приветствуете. Какая интонация будет оптимальной в этом случае для приветствия? Здесь важно понимать, опять же, перед какой аудиторией вы выступаете. Если аудитория деловая, это люди, собравшиеся получить информацию, собравшиеся рационально принимать решения, скорее всего, подойдет нейтральная, деловая, но при этом динамичная, наполненная энтузиазмом интонация. Если вы выступаете перед аудиторией, в которой сидят люди, которые предпочитают эмоциональный тип убеждения, скорее всего, здесь нужна более теплая, более проникновенная, более вызывающая на разговор, контакт, интонация. Приветствие, помимо вашей самопрезентации, помимо отражения вашего эмоционального состояния в виде интонации, несет в себе еще и функцию создания определенности. Вы приветствуете публику, вы говорите о том, кто вы, называете тему выступления, и публике становится более понятно, кто есть кто. Определяются роли. Вы – презентатор, аудитория – слушатель. Создается больше определенность, и центр этой определенности – вы. Вы помогли публике ощутить себя на своем месте – и сейчас начнете вашу презентацию. Также в начале презентации можно сделать небольшое действие, которое поможет вам ощутить себя хозяином ситуации. Ощущение хозяина на сцене – это важное условие презентатора, поскольку именно в его руках находится управление всей ситуацией. Предложите в начале презентации сделать какое-то несложное действие. Спросите у аудитории о чем-то, что позволит им поднять руки, сделать какое-то действие. Спросите, кто сегодня приехал на метро. Поднимите, пожалуйста, руки. Аудитория откликнется. Попросите кого-то передвинуть стул, включить свет, поправить, возможно, жалюзи на окнах. Любое действие, которое совершается по вашей просьбе, уже показывает, что здесь вы ситуацией владеете, управляете, и в ваших руках находится ситуация управления презентацией. Говоря о коммерческой презентации, важно помнить о той структуре, которая поможет достичь цели и привести аудиторию к принятию определенного решения. Структура эта состоит из 4 шагов. Первый из них – привлечь внимание. Важно в начале презентации задать такую тему, задать такую направленность разговора, которая будет интересна аудитории, которая увлечет ее и заставит внимать тому, что вы говорите. Привлечь внимание – это первый шаг структуры презентации. Затем важно сделать все необходимое, чтобы у аудитории появился интерес к тому, что вы предлагаете, о чем рассказываете, что продаете. Вызвать интерес – это второй шаг структуры коммерческой презентации. И следующий шаг – пробудить желание у людей воспользоваться тем, что вы предлагаете, купить то, что вы продаете. Пробудить в них эмоциональные чувства, пробудить в них тягу, мотивацию к приобретению или пользованию вашим товаром или вашей услугой. И завершая презентацию, необходимо сделать все, чтобы люди сделали какое-то действие, чтобы они пошли и купили, вышли и проголосовали, решили и занялись тем, что вы предлагаете. Важно включить в завершение презентации побуждающий момент, слова, побуждающие аудиторию к действию. Разумеется, вы побуждаете аудиторию к тем действиям, которые выгодны вам и тем, кого вы представляете, проводя коммерческую презентацию. Как привлечь внимание аудитории в самом начале? С чего начать, чтобы все взгляды сидящих в зале, сидящих в конференц-зале, были обращены именно к вам? Какие приемы, какие методы можно использовать? Во-первых, можно начать с какого-либо выразительного заявления. Сказать, например, «Вы знаете, у меня есть один вопрос, на который, я предполагаю, немногие, находящиеся здесь, ответят утвердительно». И, возможно, это привлечет большее число взглядов, если бы вы начали просто с какой-то темы презентации, не затрагивающей каждого из сидящих в зале. Можно начать с какой-либо свежей новости по теме презентации. Если вы выступаете перед компанией, работающей в определенной отрасли, возможно, будет интересно